Глава 14. «Ты славный воин, Тенантер, и славный правитель. Я знал Хирдмана Форма Ульфриксона. Они бы скорее умерли, чем стали служить недостойному». За моей спиной послышалось нестройное ворчание. Те, кто еще несколько дней назад носил цвета Эльгада, не слишком-то радовались, когда им об этом напоминали. «Может, среди них есть и те, кто служил тебе?» — ответил я. Щиты воинов напротив ничуть не отличались от тех, с которыми сражались люди Орма. Круг, поделенный на четыре части и выкрашенный в красный и зеленый. Похоже, Асгейр Кнутсон, Тен Хавердала, приходился Ульфриксоном не только другом, но и родственником. Боги не дали ему фирменной рыжей шевелюры, но все же в них с Ормом проскальзывало что-то общее. Разве что Асгейр выглядел чуть пониже и покряжестее. И постарше. Светлые волосы наполовину поседели, а кожа на лице окончательно задубела от ветра, воды и шрамов. Похоже, Тен Хавердала провел всю жизнь в походах и сражениях и сейчас готовился к последнему. Хоть и не желал его, за его спиной я насчитал едва ли десяток человек, причем все они были или ровесниками Синдри Флокисона, или седовласыми старцами, давно миновавшими свой расцвет. Лучших воинов Асгейр отправил в Фолькерк, и никто из них не вернулся домой. А если и вернулся, то с черно-красными щитами в руках. «Я не искал войны», — Асгейр покачал головой. «Но мой род произошел от конунга Ульва Рагнарсона, как и род Орма, а его отец называл меня братом. Разве мог я оставить сыновей Ульфрика в бою?» «Я не желаю тебе и твоим людям смерти, Асгейр Кнутсон». Я сложил руки на груди. «Фолькерку нужны припасы на зиму, золото и войны. Если отдашь мне то, что я попрошу, я подарю тебе меч и стану твоим другом». «Ты ждешь, что я пойду за тобой, как шел за сыном Ульфрика, Тен?» усмехнулся Асгейр. «Немногого ли ты хочешь? Я служу только конунгу Бьорну Серому Медведю». «Как и мы с Вагни Ульфриксоном», — я пожал плечами. «Но разве конунгу не угодно, чтобы его тены скрепляли дружбу? Я пришел сюда искать мира, а не мести. Мертвых уже не вернуть, а живым нужна еда и золото. Каждый из твоих людей, кто согласится пойти со мной, получит лучшее оружие, что только можно отыскать на Эллиге. Эйнар!» Бывший кормщик Орма Ульфриксона кивнул, вытянул из ножен меч, выкованный Волундом, и протянул его Асгейру рукоятью вперед. «Славная сталь!» Тен Хавердала постучал по заточенной кромке ногтем. «Верно. Ты смог упросить самих цвергов ковать мечи воинам Фолькерка. Твой язык острее даже этого клинка, Тенантер. Но разве могу я дать тебе грабить мой дом, покуда ты не отправил меня к Эйнхериям?» «Твои люди убивали моих», — ответил я. «Если я вернусь домой без золота Хавердала, меня назовут или глупцом, или трусом. Разве многого я прошу за свою дружбу?» «Нет большего позора для воина, чем сдаваться, не сразившись!» Лоб Асгейра прорезала глубокая морщина. Старый Тен не хотел драться. За мной стояло чуть ли не втрое больше людей, да и едва ли он вышел бы за чистокол, если бы сам не рассчитывал на мирный исход. «Пусть боги решат нашу судьбу», — произнес Тен. «Готов ли ты сразиться со мной, Тен?» «Я не боюсь тебя, Асгейр, сын Кнута». Я опустил ладонь на рукоять звезды. «Но много ли мне толку от твоей смерти?» «Если мои предки не желали лить кровь...» Асгейр широко улыбнулся. «Они сражались без оружия. Позволь мне узнать, так ли ты хорош в кулачном бою, как в разговорах, Хантер?» «Вот как? Я-то уже начал настраиваться на очередной Хольмганг. А Асгейр предлагал решить вопрос самым обычным бытовым мордобоем. Впрочем, почему нет?» «Не тебе требовать честного поединка, старик», — проворчал Хроки. «Много ли ты думал о чести, когда отправлял своих воинов в Фолькерк? Если хочешь драться, одолей сначала меня». Умерь свой гнев, друг мой!» Я поднял руку. «Разве могу я бояться старика?» Асгейр Кнутсон, воитель 15 уровня, сила 9, телосложение 11, подвижность 5, восприятие 2, воля 4. Вот и истинное зрение подсказывает, бояться особо нечего. На уровень старше меня, да еще и грозная пометка «воитель», плюс 11 пунктов телосложения, неприятный противник. Но зато у меня есть запредельный болевой порог, целая куча бафов, вдвое больше подвижности и какие-никакие представления о классическом боксе. Едва ли бой окажется легким, и все же шансы у меня неплохие. Я бы даже сказал, запредельно неплохие, по сравнению с поединком с Болли. Справился тогда, смогу и сейчас. А честная мужицкая разборка на кулаках даст мне еще десяток очков в глазах северян. Получено новое задание. Голыми руками. Победите Асгейра Кнутсона в кулачном бою. Если тебе так хочется развлечь людей хорошей дракой, я не стану отказываться. Я расстегнул пояс и сбросил ножны со звездой Сааведры на землю. Если я выиграю, ты примешь меч из моих рук и позволишь взять в Хавердале столько золота и припасов, сколько я пожелаю, и пятеро твоих людей отправятся со мной. Если выиграешь, я назову тебя другом, и мой сын... Асгейр кивнул в сторону невысокого, но плечистого юноши, что стоял справа от него. Станет твоим хускарлом. Ты получишь золото и припасы. Но если проиграешь, уйдешь ни с чем. А меч я все-таки заберу. Да будет так. Я усмехнулся и протянул руку. Если сможешь побить меня, справишься и со сталью, выкованной самим Волундом Эйриксоном. Да поможет тебе Тор-защитник Тен Асгейр. Нам обоим, Тен Антар. Отозвался он, стискивая мои пальцы. «Ты мудрый человек. Великая слава одолеть такого. Но нет позора и проиграть. Не будем заставлять богов ждать».